существующие изобретения ему недостаточно. Желательно придумать нечто лучшее и совершеннейшее. Верою он видит предметы, какие пытается осуществить. Без этого не было бы человеческого прогресса. Изобретатели в большинстве случаев – люди веры, которую они позаимствовали у других, которую они развивают в себе и которые подсказывают им разные пути и способы к достижению намеченной цели. Это человеческая вера, которой мы обязаны нашим познаниями и достижениями. Болезненная вера. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Часто это говорится ленивцам лишь для отвода глаз, чтобы не исполнить поручения. Но встречаются и действительные случаи, когда человеком овладевает уверенность, что его постигнет какое-то бедствие. Это не просто предчувствие, а убеждение, парализующее его волю. Откуда и почему оно приходит к человеку, решать не берусь. Апостол же Иаков написал, что такая вера является уделом бесов. И бесы веруют и трепещут. В Евангелии записаны случаи, когда одержимые нечистым духом кричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Бога Живого? Пришел ты прежде времени мучить нас». Такая вера наполняет только страхом, но не содействует исправлению и послушанию воли Божьей. Людей такая вера повергает в отчаяние и гибель. Это бесовская вера. Спасающая вера. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по слову твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Читаем мы в Евангелии от Матфея, 15 главе. И эта женщина была хананеенка, не из народа израильского. Не меньшей похвалы удостоилась и вера римского сотника, не осмелившегося прийти к Иисусу и лично попросить об исцелении его слуги. Апостолы, окружавшие Иисуса, много раз имели возможность слышать и видеть, что чудеса совершаются при наличии сильной веры. Они даже обращались к Иисусу с просьбой: «Умножь в нас веру». Умножилась ли после этой молитвы их вера или нет, никто не знает. Зато известно, что перед своим страданием Господь Иисус сказал Петру: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». В наше время, когда некоторые пробуют спорить о вере, хочется напомнить слова Иисуса, сказанные его ученикам: «Имейте веру Божию». Эти слова имеют двоякий смысл. «Имейте веру в Бога, без которой нельзя получить какую-либо милость или помощь от Него. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Имейте веру, какую дает Бог». Пример такой веры записан в Деяниях 3:1-16, где говорится о исцелении хромого, который никогда в своей жизни не ходил. Объясняя это чудо, апостол Петр указывал на Иисуса Христа и как на исцелителя, и как на даятеля веры. «И вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами». О действиях спасающей веры или веры Божьей будет сказано больше в следующей беседе. А теперь закончу словами поэта: «Блажен, кто верует, тепло тому на свете. Воистину блажен, воистину тепло».